Вместо заключения или метод шести шагов. Как я работаю? В этой аудиокниге я много говорил о роли наставника и о том, как именно он может помочь ученику в постановке и реализации его жизненных целей, и очень мало о том, как это делаю я. Причина этого в следующем. Если принципы достижения экстраординарных результатов в общем одни и те же, конкретные истории успеха отдельных людей всегда разные. Это та сфера, где индивидуальные особенности и черты личности проявляются максимально ярко. Поэтому чемпионов мира по боксу много, но двух одинаковых людей среди них вы не встретите. Как не найдете вы их среди других выдающихся спортсменов, инвесторов, бизнесменов, политиков, деятелей науки или искусства? Каждый серьезный успех – это индивидуальность, возведенная в степень. Поэтому и путь наставника, который за ним стоит, тоже всегда уникален. Для работы с каждым из моих учеников я выстраиваю отдельную программу со своим набором инструментов. Однако что-то общее между ними все же имеется. У меня тоже есть свой культурный код победителя, паттерн, которому я следую и который помогает мне раз за разом приводить людей к вершине. Его воплощение может отличаться в каждом конкретном случае. Но базовая структура всегда остается одной и той же. Поэтому считаю, что имеет смысл сказать о нем несколько слов. Возможно, это знание поможет вам найти собственный путь к успеху или облегчит его, если вы решите пройти его со мной. Мой метод состоит из шести шагов. Шаг номер один. Цель. Мы приходим в этот мир, фактически взяв свое тело у него в кредит, который рано или поздно приходится возвращать. Разница только в том, что обычные кредиты мы берем на определенные цели и на определенных условиях. К жизни же никаких договоров не полагается. Поэтому большинство людей либо вообще не задумываются о ее смысле и назначении, либо относят эти вопросы к области философских размышлений, которые не требуют конкретных ответов. Но это не так. У жизни есть и цели, и смыслы. Дело лишь в том, что определяем их мы сами. Если не знать, куда идти, обязательно придешь не туда. Если же цель ясна, она сама определяет условия и дает инструменты для ее достижения. Важно разделять цели и мечты. Мечта – это написанный широкими мазками образ желаемого. Она задает общее направление движения, как путеводная звезда, но не отвечает на вопрос, как ее достичь. Цели же, напротив, всегда конкретны и детальны. Самое простое и емкое определение критериев, которым должна соответствовать цель, дает популярный метод SMART. В соответствии с ним цель должна быть S, равно конкретное, specific. M, равно измеримое, measurable. A, равно достижимое, achievable. A, равно актуальное, relevant. T, равно ограниченное во времени, time-bound. Как правильная постановка вопроса содержит в себе половину ответа, так и правильно поставленные цели дают понимание способов, которыми они могут быть достигнуты. Поэтому работу с человеком я всегда начинаю с их выявления или формулирования. В первую очередь стратегических целей, на десятилетия вперед. Они, в свою очередь, определяют тактические, на 3-5 лет, и текущие задачи, на ближайший год. Шаг номер два. Мышление. В каждом из нас есть свой культурный код, встроенная программа, которая на 90% определяет то, как мы думаем, действуем и живем. Наша генетика, физические данные, темперамент, наше воспитание, образование, жизненный опыт, окружение – все это кристаллизуется в ценности, принципы, убеждения, привычки. Нам лишь кажется, что мы принимаем решения обдуманно и осознанно. На деле, большая часть наших поступков предопределяется всем перечисленным еще до того, как мы осознаем, что у нас есть выбор. В этом и величайший источник нашей силы и величайшая угроза. Культурный код, который формировался стихийным образом, содержит в себе множество ошибок и уязвимостей, ложные убеждения, когнитивные искажения, иллюзии в отношении самих себя и окружающих, устаревшие паттерны поведения, которые когда-то позволяли добиваться успеха, но сегодня способствуют только провалам. Но заметить это, осознать и тем более исправить самостоятельно, без внешней точки опоры, практически невозможно. И задача наставника – сделать это для ученика. Очистить его культурный код от всего лишнего и вредного и дополнить недостающими компонентами. Иными словами, перезаписать его, превратив в культурный код победителя. Шаг номер 3. Тайм-менеджмент. Жизнь отпущена нам в кредит, срок уплаты которого заранее неизвестен, но неизбежен. Но если кого-то отсутствие явно обозначенного дедлайна мобилизует, большинство людей это, наоборот, расслабляет. До 90% людей не умеют правильно распоряжаться своим временем. Судя по моему 15-летнему опыту работы в бизнесе и в наставничестве, в России и странах СНГ таких не менее 97%. Подавляющее большинство, в том числе вполне состоявшиеся бизнесмены и руководители, не умеют работать с календарем, всецело полагаясь на своих помощников и секретарей. Такой простой, но действенный инструмент, как матрица Эйзенхауэра, воспринимается либо как оторванная от жизни абстракция, либо как давно неактуальная банальность, и не используется в любом случае. Про более сложные концепции, позволяющие эффективнее распоряжаться временем, типа сетевого планирования или метода PERT, и говорить нечего. Даже в крупных корпорациях их чаще всего применяют очень ограниченно, не всегда правильно и не слишком эффективно. Самый честный индикатор того, кем вы являетесь и какие задачи решаете, это ваш календарь. Поэтому следующий шаг после того, как мы определили цели и задачи и избавились от ловушек сознания, которые мешают их достигать и решать, это приоритизация и декомпозиция задач в конкретные планы и наполнение ими календаря. Шаг номер 4. Команда. Один в поле не воин. Даже индивидуальные виды спорта на деле таковыми не являются. Ни шахматист за доской, ни боксер на ринге не сражаются в одиночку. За каждым из них всегда стоит команда. Тренеры, менеджеры, промоутеры, врачи. Нельзя добиться выдающихся результатов, если в команде нет выдающихся людей. Если команды нет, то никакой серьезный результат невозможен в принципе. Как правило, ко мне приходят люди, у которых команда в каком-то виде уже сформирована. Тем не менее, взгляд со стороны позволяет увидеть то, что сам человек уже не замечает в силу привычки или предубеждения. Поэтому моя задача как наставника на этом шаге – определить, адекватна ли команда поставленным целям и задачам с точки зрения состава и структуры, есть ли в ней звезды, те, кто играют ключевую роль в ее результатах, и сколько их. Также выявляются слабые звенья. Те, от кого лучше избавиться сразу, или те, с кем нужно поработать. Научить, наставить, настроить, поменять позицию и функционал, и так далее. Шаг номер 5. Продажи, маркетинг. Если применительно к личности самым точным и честным показателем того, кто вы и чем занимаетесь, является ваш календарь, то для бизнеса такой индикатор – это продажи и маркетинг. Смысл любого бизнеса – приносить прибыль. Ее источник – это продажи. Соответственно, такие параметры, как число клиентов и их динамика, показатели конверсии и среднего чека, средняя прибыль на протяжении жизненного цикла, индекс удовлетворенности – это главные индикаторы, позволяющие определить, есть ли в бизнес-процессах компании какие-то проблемы и/или потенциал для улучшений. Тот же самый подход применим и к людям не из мира бизнеса. Компания – это всего лишь обслуживающая инфраструктура, механизм реализации целей ее бенефициара. Она может и не иметь юридического лица, существуя исключительно как виртуальная конструкция, без формализованных бизнес-процессов и штатных сотрудников. Но у любого человека, который добился каких-либо значимых результатов, вне зависимости от сферы его деятельности, подобный механизм имеется. И цель у него такая же, что и у компании. Продавать вашу ценность миру. Даже если вы этого не осознаете, у вас есть те, кто обслуживает вашу деятельность, кому вы делегируете рутинные задачи. Есть партнеры, с которыми вы соединяетесь для достижения определенных целей. Эксперты для решения задач, требующих специальных компетенций. Старшие товарищи, с которыми вы советуетесь и, учитывая мнение которых, оцениваете собственные поступки. И задача наставника – изучить этот механизм. Выявить его уязвимые места и скрытые дефекты. Они в любом случае будут. поскольку формировался механизм стихийно, под влиянием сиюминутных и случайных обстоятельств. И, соответственно, наставник должен произвести отладку и настройку, дополнив его недостающими элементами или заменив вышедшие из строя. Инструменты при этом применяются те же, что и для компании. Если взглянуть на круг людей, с которыми вы обмениваетесь ценностью, как на клиентов, применив к ним те же принципы и подходы, могут обнаружиться неожиданные факты и закономерности, которые вы раньше не замечали. Шаг номер 6. Нетворк. Наконец, шестой шаг моего метода работы с учениками. Это аудит и переработка системы их социальных связей. Человек неотъемлем от своего окружения. Мы тем, с кем мы проводим наше время. Люди не замечают, насколько их мировоззрение, ценности, цели, задачи и методы их реализации зависят от того, с кем они взаимодействуют. Как сказал Уоррен Баффет, если вы общаетесь с тремя миллионерами, то станете четвертым миллионером. Если вы общаетесь с тремя идиотами, то станете четвертым идиотом. Поэтому мне, как наставнику, важно разобраться самому и показать ученику, кто есть кто в его окружении, насколько тот или иной человек ему близок, какую ценность он несет, как выглядит баланс их отношений, является ли он нетопотребителем ресурса или, наоборот, нетопоставщиком, и, соответственно, какие корректировки тут требуются, кого следует убрать из нетворка, кого добавить или перевести в другую категорию контактов. Здесь стоит отметить, что для этих целей я использую инструмент, который сам, в свою очередь, получил от собственного наставника, так называемый радар Кравцова. Если вам уже за 30, то потенциал ваших талантов, знаний и опыта уже по большей части реализован. На этом этапе жизненного пути главным ресурсом развития для вас становится нетворк. И если вам кажется, что вы в тупике или уперлись в потолок, скорее всего, дело в том, что мощности вашей системы социальных связей недостаточно. Соответственно, их аудит, модернизация и развитие – это необходимые условия для того, чтобы вы могли пробить потолок, выйдя на новый диапазон возможностей и горизонт постановки целей. И таким образом круг замыкается. Мы вновь возвращаемся к шагу номер 1 – цель, но уже на более высоком уровне амбиций и шансов на успех. В этой аудиокниге я дал свое понимание того, из чего складывается культурный код победителя. Комплекс ценностей, принципов, убеждений и моделей поведения, благодаря которым люди достигают выдающихся успехов. И заодно постарался показать, какую роль в его формировании, развитии и реализации играет фигура наставника. И хотя мы не углублялись в практические детали, для многих этих знаний будет вполне достаточно, чтобы взглянуть на себя со стороны непредвзятым взглядом и увидеть, что и как именно следует изменить или дополнить, чтобы добиться качественных улучшений. Я основываю это мнение на собственном опыте работы с наставниками и на результатах, которые показывают мои ученики. Однако знание само по себе мертво и не имеет значения, отложилось ли оно у вас в голове или так и осталось на просторах аудиокниги. Оно приобретает ценность, смысл и значение только когда воплощается в действие. И чем быстрее, тем лучше. Известно, что наибольшие шансы на успех имеют дела, реализация которых начата не позднее, чем через 36 часов с момента появления замысла. После этого срока вероятность того, что хоть что-то в вашей жизни сдвинется с мертвой точки, начинает стремительно приближаться к нулю. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это начать действовать прямо сейчас. И если на этом пути у вас возникнут вопросы или появятся какие-то предложения, напишите мне на zpsobaka.zp-mentor.com. Удачи!